В другое время его иллюзии рассеялись бы очень быстро. Но в эту пору Франция опять переживала подъем, прогнозы Гогена оправдывались, а это укрепляло его оптимизм, снискало ему славу осмотрительного биржевика и уважение Бертена. «Скупец — это безумец», — писала Флора Тристан. Гоген зарабатывал деньги, но не думал о них. Он не придавал им значения. Деньги текли у него между пальцев. Он был беспечен, как ребенок или как дикарь. У меня два свойства, которые не могут быть смешными. Я ребенок и я дикарь. Однажды еще в Орлеане малыш Поль принес из школы несколько шариков из цветного стекла. Мать в негодовании спросила, откуда у меня эти шарики. Опустив голову, я объяснил, что получил их в обмен на свой мяч. «Как ты, мой сын, занимаешься торговлей?» В устах моей матери слово «торговля» звучало как нечто презренное. Бедная мама, она была права и не права, в том смысле, что уже ребенком я понимал, на свете есть многое такое, что не продается. Ни одна удачная биржевая спекуляция не вызывала у биржевого посредника такого трепета, какой вызывали у него картины Энгра, Веласкеса или экзотическая первобытная глиняная утварь, будившая в нем воспоминания и навевавшая грусть. Энгр, Жан-Доминик, 1780-1867, французский художник, глава неоклассицизма во французской живописи XIX века. Его картины изучали не только Гоген, но и такие художники, как Дега, Ренуар, Кюви де Шаван. Веласкес Диего, 1599-1660, великий испанский художник-реалист. Как хороша была его мать в своем перуанском костюме, когда она прогуливалась среди золотистых цветов аллеи нарциссов. В лесах Вильдаврё, обвитые плещом дубы Коро, проникновенных золотистых оттенков, отличались тропической сочностью. Время от времени Гоген обедал в семейном пансионе, который открыла жена скульптора мадам Обе. В конце 1872 года он познакомился там с двумя молодыми датчанками, приехавшими в Париж. Одна из них, гувернантка Мэтта София Гатт, сопровождала другую, наследницу богатого копенгагенского промышленника Марию Хейборг. Внимание нашего биржевика привлекла не дочь промышленника, а гувернантка. Смеющееся лицо Мэтта Софии, ее густые светлые волосы, пышные округлые формы, решительный вид, откровенная без робости манера говорить и расспрашивать покорили его с первого взгляда. За первыми встречами последовали другие. Мэтта, захватив с собой Марию Хейгорд, без смущения приходила в маленький ресторанчик неподалеку от биржи, где имел обыкновение завтракать Гоген. Молодым людям, Гогену исполнилось 24, Мэтте 22, было о чем поговорить. Гоген знал Копенгаген. В августе 1870 года на Жероме Наполеоне он прошел через Каттегат вблизи острова Лессе, где в сентябре 1850 года в Вестерхавне родилась Мэтте и где ее отец был окружным судьей. После смерти отца Мэтте жила в Копенгагене с матерью, двумя братьями и двумя сестрами. У матери была только маленькая пенсия, и Мэтте с молоду пришлось думать о том, как заработать на жизнь. В 17 лет она устроилась гувернанткой семью политического деятеля, министра Эструпе. Жизненный опыт рано сделал ее взрослой, а неудачный роман с морским офицером научил быть осторожной и в предвидении последствий смирять сердечные порывы. Впрочем, Мэтте это не стоило никакого труда, она отнюдь не отличалась чувствительностью и еще менее чувственностью. Любовные интрижки, кокетство не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Она считала их ребячеством. Ее независимость, свободная манера держаться и выражаться напрямик, резко льет многих молодых девиц. Даже ее братьев это иногда удивляло, а подчас коробило. В самом деле природа словно ошиблась, создавая Мэтта Софию Гад. У этой рослой, пышногрудой девушки было больше мужского, чем женского. Кстати, она охотно надевала мужскую одежду, а если ей предлагали сигару, не отказывалась от нее.